Глава 58. После разговора Брейн подошел к справочной панели и, выведя расписание, стал выбирать, каким рейсом и куда отправиться дальше. Рядом стоял Динер и, видимо, ждал, когда Брейн пойдет к почтовому автомату, чтобы провести регистрацию удостоверения. А тот как будто забыл. Он листал и листал виртуальные страницы, казалось, не замечая нависавшего справа высокого суперколвера. Брейн чувствовал, что Динер разрывался от желания напомнить ему про регистрацию и в то же время боялся сделать это. Новый их транспорт оказался обычным проходящим сухогрузом, который не поленился пристать к станции, располагавшей технологическим сектором, где можно было получить небольшой ремонт, тестирование и заправку несколькими видами топлива. Экипаж не планировал подбирать пассажиров и открыл только технологический служебный вход. Однако это Брейна не остановило, и он скомандовал бойцам следовать за ним. Группа перешла в технологическую секцию и оттуда загрузилась на транспорт. Заметив в камеру внутритрюмного контроля, что на борту появились посторонние, туда спустился штурман. Суперколвер в потертом пилотском комбинезоне и с мутным взглядом. «Эй, солдаты, вы как сюда просочились?» – спросил он. «У нас есть на это право», – сказал Брейн, предъявив вездеход. «Пойду скажу капитану, он будет просто счастлив, блин». «Не переживайте так, мы сойдем на четвертой станции». «Ковентри?» «Вообще-то Блэкджек». «Ах да, точно. Ну и ладно, мне по барабану». И он ушел. «Я хочу в туалет», — сообщил мистер Пенс, и Динер покорно повел его к известной дверце. «Сэр, вы уверены, что мы все делаем правильно?» — спросил Янгверт. «А что тебя удивляет?» «Мы вышли из графика». «Да, мы вышли из графика, и я сделал это намеренно. Только не говорите Динеру, это его огорчит». «Но зачем?» «Затем, что если где-то у командования протекает, мы избежим больших неприятностей». «И вы уверены, что протекает?» «У меня сложилось такое впечатление, Янгверт. Я привык доверять своим ощущениям. Меня это раньше неоднократно выручало». «Я понял, сэр. Извините». «Не за что извиняться. Ты имеешь право поинтересоваться, не соскочил ли командир с катушек». Те, кто слышал, негромко засмеялись, и это слегка разрядило обстановку. Следующий переход прошел спокойно, а за ним еще несколько переходов. Когда стали заканчиваться палки, группа получала запасы из коммерческих автоматов, иногда, увы, просроченные. Но Брейн взял за моду находить возможности разогревать батончики, и это сглаживало проблему просроченного продукта. Группа получала горячую еду, запивая ее муссом, а Брейн обходился водой, запас которой изредка он все же мог восстанавливать, благо огромная сумма наличных позволяло решать этот вопрос быстро. Чаще всего запас воды в пищевой графе отсутствовал. Была ли это небольшая станция или достаточно основательный пункт технологического обслуживания? Однако стоило предложить цену повыше, и тут же выяснялось, что в технологическом предложении вода имелась, правда, в качестве компонента для обслуживания техники. Но Брейна это не пугало. Он уже знал, что техническая вода здесь вполне соответствует родниковой на его родине.